Глава 10. Вливание в коллектив. На утреннюю вводную лекцию Ивана Лазовского я сильно опоздал, хотя и не по своей вине. Сперва долго не мог найти интенданта, к которому направил меня Тюленев. Потом интендант по-черепашьи медленно искал для меня на огромном складе комплекты повседневной спортивной одежды, сменное белье, обувь и все остальное, что полагалось новичку под куполом. Лишь без 10:08, опоздав на целых 50 минут, я тихо прошмыгнул в погруженный в темноту зал и, пригнувшись, пробрался к ближайшему от входа свободному креслу. Докладчик, увлеченно комментирующий какую-то таблицу на большом экране, похоже, даже не заметил моего появления. «Лектор уже рассказал нам про твои вчерашние злоключения», — неожиданно шепнула мне соседка по залу, и я с удивлением опознал в ней Ришку из первого меда. «Тебя даже приводили в пример, как не нужно играть. И что он там такого наговорил?» Удивился я даже не столько своей неожиданной известности, сколько тому, что мои действия оценили негативно и всем новичкам растрезвонили об этом. Иришка даже не пыталась скрывать насмешки, пересказала поведанную лектором поучительную историю о том, что вчера один из новичков вошел в игру без экипировки и оружия, совершенно не ориентировался на местности и забрел непонятно куда, где был бы неминуемо сожран местными насекомыми. Но кто-то из нормальных игроков пристрелил его просто из жалости, чтоб не мучился. Странная, мягко говоря, трактовка событий. Но спорить или пытаться что-то доказывать я не стал. Пусть новенькие верят в эту байку. Порядка во фракции будет больше, а от меня не убудет. «Кирилл, покажешь мне свои глаза?» Едва слышно попросила Иришка. «Сказали, что они у тебя стали какими-то совершенно невероятными». «Почему бы и нет?» Я снял полученные от интенданта затемненные очки. Моя соседка не отшатнулась, но замерла и смотрела на меня расширенными от изумления зрачками, в которых отражалось синее пламя. «Жутковато смотрится», — призналась девушка. «Но в то же время красиво и даже чарующе. В таких глазах можно утонуть. Когда войду в игру, попробую себе такие же в редакторе внешности персонажа сделать. Не понравится, отменю и верну, как было». На нас стали озираться и недовольно шикать соседи по залу. Посторонний разговор мешал им слушать вводную информацию. Я заново нацепил очки и сосредоточился на выступлении дипломата нашей фракции. Иван Лазовский как раз закончил очередную часть своего выступления, посвященную, насколько я понял, истории развития колонии фракции «Хуман-3» в игре «Искажающая реальность». Большую часть этой истории я, к сожалению, пропустил, но и самый конец тоже был весьма информативным. Дипломат рассказал о сложившемся в последнее время перекосе в сторону бойцов и недостатке игроков, которые были бы способны работать в научных лабораториях, разбираться в добытых у соседей чертежах и образцах техники, а также конструировать новое оборудование и вооружение на основе полученных знаний. Именно поэтому руководством фракции был подан запрос на привлечение под купол примерно полусотни студентов технических вузов. Класс создаваемого персонажа в игре, как правило, близок к тому, чем занимается данный человек в реальной жизни. А потому Иван Лазовский выражал уверенность, что уже сегодня несколько десятков новых ученых, конструкторов и техников вольются в ряды нашей фракции и помогут ей своими знаниями и умениями. Что же, вот и прояснилась вся подноготная вчерашней истории с отчислением студентов-игроманов. Действительно, тревожная ситуация с агрессивными соседями в игре привела к тому, что для защиты территорий требовались в большом количестве опытные военные, имеющие реальный опыт боевых действий в горячих точках планеты. Таких в нашей фракции уже вполне хватало, причем под купол сумели призвать лучших из лучших. Вот только таким прирожденным бойцам, если даже и удастся получить навыки конструктор, химик или физик, то пользы от них в лабораториях не будет, как от козла молока. У них нет ни базовых знаний о предмете, ни должного математического аппарата, ни высокого интеллекта. Для подобной работы требовался совершенно иной исходный материал. И руководители купола решили пригласить студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых. Я рассмотрел сидящих в зале молодых специалистов. Все они внимательно слушали докладчика, боясь пропустить хоть слово. На лицах читался искренний, совершенно ненаигранный энтузиазм и желание поскорее окунуться в работу. У меня сложилось впечатление, что практически все вокруг меня были добровольцами, подписавшими контракт осознанно, без какого-либо шантажа и нажима со стороны полиции. тем удивительнее на их фоне смотрелась наша небольшая группа отчисленных студентов-геймеров. Зачем-то же мы были нужны. Вот только я пока что не понимал причины. Я отвлекся от своих мыслей, так как докладчик вывел на экран новую картинку. Какие-то пчелиные соты, шестиугольники которых были раскрашены в различные цвета. Иван Лазовский поправил закрепленный у ворота микрофон и продолжил свою речь. Итак, с классами и навыками персонажей разобрались. Обсудили мотивацию и награду за ваш непростой труд. Выучили историю нашей фракции и бегло описали соседей. Самое время теперь поговорить о географии. Картинка пчелиных сот увеличилась в масштабе. Теперь стало хорошо видно, что это действительно шестиугольники, наложенные на топографическую карту с лесами, реками и болотами. Иван Лазовский прокомментировал. Мы узнали от Гекхо, да и сами потом пришли к такому же выводу, что вся территория планеты в игре, искажающая реальность, разбита на правильные шестиугольники со стороной примерно в 9 километров. Такую шестиугольную ячейку называют по-разному. Гекс, гексагон, сота, хотя в последнее время прижился термин нода, взятый из какой-то компьютерной игры. Так вот, такие ноды — своего рода элементы мозаики, покрывающие всю поверхность планеты. Любая фракция в игре обязательно владеет хотя бы одной нодой. Площадь каждой составляет 210 квадратных километров. Этого вполне достаточно, чтобы построить начальную базу и организовывать производство самого минимально необходимого для выживания колонии. Скажите, а может фракция владеть несколькими такими нодами? Вчерашний очкарик снова лез с вопросами к докладчику. Впрочем, дипломат сегодня отреагировал вполне нормально и сразу принялся отвечать. Да, конечно. Если сил для захвата и удержания новых территорий хватает, то почему бы и нет? Все ноды различаются по климату, ландшафту и ценным ресурсам. Зачастую жизненно важные ресурсы отсутствуют на твоей территории, но находятся на территории соседней ячейки. И расширение просто необходимо для дальнейшего развития. Наша фракция Human 3 удерживает сейчас 5 ячеек. Причем пятую мы захватили буквально 4 дня назад, что позволило нам ввести еще дополнительно людей в игру, искажающую реальность. Вы и есть то самое пополнение, которое наша фракция вводит в игру. Народ в зале зашумел, стал переглядываться, а очкарик снова полез к докладчику с очередным вопросом. А есть строгая формула, сколько та или иная фракция может выставить людей, в зависимости от количества этих самых нот? Иван Лазовский снова достаточно позитивно отреагировал на заданный вопрос и очень подробно ответил на него. Да, конечно. Мы давно выяснили эту зависимость. Важно тут не столько даже количество нод, сколько их уровень развития. Так, каждая нода первого уровня позволяет фракции ввести в игру 87 человек. Каждая нода второго уровня позволяет уже 261 игрока. Нода третьего — 783 человека. Четвертого уровня развития у нас пока что нет, хотя такая хорошо развитая ячейка позволила бы ввести в игру аж 2349 человек. Всего у нас одна нода третьего уровня, наша столица. Именно в центре нее, примерно в километре западнее нашей главной базы, возникают все новички при первом входе в игру. Кроме развитой и хорошо укрепленной столицы, у нас есть три ноды южнее. Две второго уровня, желтые горы и джунгли, и одна, самая дальняя первого уровня, античный пляж. Плюс восточнее столицы появилась только что захваченная у леших ячейка «Восточное болото». Там сейчас идет активное строительство дорог и укреплений. Таким образом, максимальное количество игроков, которых может ввести в игру наша фракция Human 3, составляет 1479. Так-так, фразу про каких-то леших я не понял. Но поскольку никто из сидящих в зале не удивился этим словам и не заострил внимание, значит, докладчик про них уже сегодня рассказывал. Но мое внимание зацепилось за другое. Раз у меня порядковый номер 1470, а доступно лишь 1479 игроков, значит, наша фракция уже использовала практически весь доступный лимит. И до тех пор, пока мы не захватим новые территории или не отстроим уже имеющиеся ноды, подкрепления не будет. Так вот, что имел в виду вчера дипломат, когда говорил о том, что 16-я кукурузина нам еще не скоро понадобится. Вводная лекция продолжилась. Хотя далее уже обсуждались узкоспециализированные темы, вроде того, какие ресурсы нужны при строительстве тех или иных сооружений на базе, сколько человек может вместить одна лаборатория, или какие бонусы действуют на научный или производственный коллектив, в зависимости от навыков руководителя группы. Меня и моего изыскателя это касалось мало, и, признаться, я даже несколько заскучал и едва дотерпел до конца. К тому же я жутко проголодался. Страшно подумать, последний раз я ел сутки назад, еще перед финалом сетевого турнира. За завтраком наша группа из 6 человек заняла отдельный столик. И если Иришка с Машей все пытались выведать правильный путь по лабиринту, то Денис откровенно пытался вывести меня из себя своими идиотскими комментариями по поводу моего изменившегося внешнего вида. Давать советы девушкам я категорически отказался, не желая портить им возможность получения бонуса. Разошедшегося же гопника откровенно игнорировал, чем еще сильнее выводил его из себя. Мы уже заканчивали завтрак, когда к нашему столу подошла та самая девчонка из первого легиона, которую мы вчера первой повстречали под куполом. Она на секунду задумалась, окинув взором всех 6 сидящих за столиком, потом уверенно остановила взгляд на мне. «Комар, поскольку ты уже в игре, тебя включили в график дежурств. Пойдешь в 10 часов с группой Кислого на античный пляж. Обычные 4 часа патрулирования границы». Сказать, что я удивился, значило ничего не сказать. Ну какой из моего изыскателя 4 уровня охранник границы, когда он даже со стайкой летающих жуков не может пока справиться? Словно прочитав мои мысли, девушка добавила. «Обычно границы патрулируют 1-й и 2-й легионы, но мы были серьезно заняты всю ночь, и сейчас бойцы на отдыхе. Поэтому нашу обычную работу сегодня выполняют другие отряды. Античный пляж — спокойное место, самое оно, чтобы новичку осмотреться в игре. К тому же руководитель группы, Кислый, опытный игрок, пулеметчик 40-го уровня. Так что растолкует все и защитит в случае чего». Девушка с номером 343 на куртке развернулась и ушла. Я же прямо почувствовал, как изменилось отношение моих знакомых. Появилось какое-то уважение и даже зависть. Все-таки они еще даже не видели своих вирт-капсул, а я уже полноценный игрок, которому дают поручение и на которого рассчитывает фракция. Завтрак вскоре подошел к концу, и я попрощался, собираясь идти к кукурузе. «Кирилл, расскажешь вечером, какие они из себя? Кентавры!» — попросила меня Маша. И я уверенным голосом пообещал ей все рассказать, при этом стараясь не выдавать своего недоумения. «Какие еще такие кентавры?» Хотя название «Античный пляж», куда меня посылали на патрулирование границы, действительно навевало на мысли о кентаврах, минотаврах и прочих древнегреческих мифических существах. Неужели они действительно существуют, и я своими глазами их сегодня увижу?